Глава 9. Высокие планы бытия. Битва при горе. Вальгумрострум вполне освоился на своем новом поприще. Ему нравилось находиться на горе Высокого и совершать деяния, достойные, чтобы их воспели в веках. Это он так размышлял, оглядывая, как величественно вознесся их город на горе. Единственное, что огорчало его утонченный архитектурный вкус – грубые излишества. Высокие шпили башен портили большие тарелки, которые их господин назвал странным словом «локаторы». По замыслу хозяина горы Худжгарха, они должны были сообщить Роструму о приближении противника и навести ракеты на него. Сами ракетные установки были спрятаны под землей в скальном основании, в туннелях, прорытых маленькими человечками. Господин почему-то назвал их Йода. Ну да, господин может делать все, что захочет. Вот и своих воинов из гарнизона научил обращаться с минометами и ракетами. Его размышления неожиданно прервало появление перед его глазами стеклянного зеркала. В нем он увидел красную точку, летящую вокруг их горы. «Интересно, кто это?» — подумал Рострум. — Вот бы разглядеть его поближе. И тут же в зеркале изображение точки увеличилось. Вальгум увидел того самого воина, которого хозяин поверг совсем недавно. От воина веяло такой силой и властностью, что Рострум захотел встать на колени и благоговеть перед ним. Его удержало только то, что он помнил, как хозяин оказался еще более могуч, и воин был посрамлен. Воин облетел гору и исчез. «Вот так-то лучше», — потер довольно руки магистр. Он вновь задумался о городе. Внизу копошились фигурки кибуцеров. Они облагораживали улицы, сажали цветы на клумбах, поливали водой травку на газонах. В парке на открытой эстраде пели свои песни. Те, кто был не задействован на работах. «Жизнь налаживается», — удовлетворенно думал Вальгум. Его змейки, также благоговея, качались в такт музыки, вылезая наполовину из глаз. «Хорошо-то как!» — воскликнул, не скрывая восторга, Вальгум. Затем оглянулся воровато и сплюнул через левое плечо. «Не сглазить бы!» Он спустился вниз и направился к поющим. Он тоже захотел попеть псалмы. У подножия башни на лавке сидели мессир и мастер. Эти неисправимые духи рубились в карты. Рострум и сам был бы не прочь сыграть с ними, но те всегда обыгрывали своего командира. Он знал, что они жульничали, но поймать их не мог. «На что играете?» Остановившись, спросил Рострум. «Если выиграю я», — невозмутимо ответил мессир, то ты, Рострум, кукарекаешь. «А если выиграю я», — произнес мастер, «то ты, Вальгум, мяукаешь». «Это с какого перепоя я должен кукарекать и мяукать?» — недовольно спросил магистр. «Совсем уже распоясались». «А ты забыл, Рострум, что должен нам, и мы сами определяем, как ты отдашь долг. Забыл, что ли? Это твое условие!» В один голос ответили мастер и мессир. «Да это когда было? Еще в сумке!» Задохнулся от возмущения Вальгум. «Нашли, что вспоминать!» «А карточный долг никто не отменял!» Невозмутимо ответил мастер. «Или ты против того, что долги надо отдавать?» «Если бы дело происходило внизу...» Рострум бы знал, что ответить этим наглецам. Но здесь, в цитадели величия, он не мог отказаться от выплаты долгов и не понести кару. «Жулики!» – пробормотал Вальгум и поспешил покинуть играющих. Но далеко он не ушел. В городе завыла сирена. Она так громко орала, что Рострум не выдержал и поднялся к бассейну, что был воздвигнут по прихоти великого под куполом одной из башен. «Ты чего орешь, оглашенная? Весь народ перепугала. Лучше бы в хоре пела». Эту крулу, убитую когда-то шаманом и попавшую в жезл, Худжгарх посадил в бассейн, и, глядя на красотку, сказал: «Будешь нашей сиреной. Как почувствуешь опасность, ори так громко, чтобы все услышали». С тех пор сирена плавала в бассейне, жрала благодать и ничего не делала. «Так опасность, я предупреждаю», — ответила сирена и завопила еще громче. От ее неожиданного крика змеи у Рострума выпали из глаз и поспешили прочь по лестницам вниз, а сам он, ошалевший, подошел к краю парапета. Перед его глазами мгновенно возник экран, и на нем снова была красная точка, которая стремительно росла. Вскоре он увидел знакомого воина, но теперь он был в полном боевом снаряжении. В броне, шлеме, с щитом в левой руке и палицей в правой. От него расходились во все стороны волны страха и ужаса, заставляющие трепетать и желать сдаться на милость этому великану. Рострум вжал голову в плечи. Его уши резал крик сирены, а душа, если она у него и была, стала метаться и спряталась в пятки. Он застыл, словно истукан, не имея сил и желания что-либо предпринять. Великан подлетел к границам города и застыл, обозревая гору. Наконец он вычленил из пейзажа Рострума и обратился к нему. «Ты, управитель самозванца, слушай меня внимательно. Твоему хозяину скоро придет конец. Эту гору я возьму штурмом, и всех, кто мне сопротивлялся, лишу посмертия. Вас ждет печальная и даже ужасная участь — быть топливом в сердце хаоса. Не обрекай себя и других на вечные муки. Боль, жажда и вечный огонь гиены — вот что ждет вас всех, если вы будете мне сопротивляться». Его голос, усиленный магией, далеко разносился по окрестностям, проникая в подвалы и потаенные уголки города. Жители, парализованные и лишенные воли к сопротивлению, застыли в тех позах, в которых их застал голос. Сирена поперхнулась и замолчала. Она нырнула на дно бассейна и там затихла, боясь пошевелиться. Только два существа не обратили на говорившего внимания. Они азартно спорили, кто первым заберет долг с Рострума. «А почему ты первый? Банан недозрелый!» Возмущенно размахивал руками мессир. «В прошлый раз я выиграл первым. Значит, я первым и забираю свой долг». «А я первым предложил, как забрать с магистра долг. Значит, первым буду я». «Понял, финик засушенный!» Мастер скрутил дулю и сунул под нос мессиру. «Это ничего не значит. Я буду первым». Мессир, не раздумывая, укусил за руку мастера. «А вот и не будешь!» Мастер влепил кулаком по скуле мессира. Тот завопил и вцепился в бороду своего товарища. Они повалились на пол и стали дубасить друг друга. Наконец, первым не выдержал мессир. Он лежал под мастером и не мог выбраться, не зная, что делать. Он затянул псалом. «Славься, град на горе!» Мастер тут же подхватил. «Славься, могучий!» Едва неразлучных друга самозабвенно запели. Их песня полилась по замку. Первые духи, замершие и охваченные ужасом, и услышавшие ее, подхватили торжественный мотив и тоже запели. Песня зазвучала громче. Она выплеснулась в город и стала разноситься по улицам. Все больше жителей слышали пение и подхватывали его. Они выходили из паралича и разрушали оковы заклинания. Колдовство Рока уже не имело над ними силы. Вскоре весь город пел, и звуки торжественной песни достигли ушей Рока. Один лишь Рострум продолжал стоять, вжав голову в плечи. Рок, недовольный тем, что его задумка не удалась, хмыкнул. «Хм, даже так? Ты, управитель, умнее этих духов, что получили второй шанс на жизнь. Поэтому хочу тебе сделать предложение. Сдай город и останешься в нем моим управителем. Я даже не стану его жителей лишать посмертия. Пусть живут и славят меня, Рока, отца всех живущих». Вальгум хотел с радостью согласиться и избежать лишения посмертия. Он воочию представил огонь гиены и как он будет там мучиться и гореть целую вечность. Он хотел сказать «Да, повелитель, я согласен». Но вместо этого он только прокукарекал. Выпучил глаза и снова закукарекал, но гораздо громче. «Ты что, управляющий, от страха язык человеческий забыл? Или решил посмеяться надо мной?» Рог закипал от гнева. Он видел, как рушится его колдовство. Как только что эти ничтожества готовы были упасть перед ним ниц. И вот они уже поют и славят свой город. Его заклинание, на которое он потратил уйму благодати, развеялось. А управляющий, по-видимому, сошел с ума от страха. Рострум снова хотел что-то сказать, но вместо этого промяукал и выпучил глаза. Они выпали из глазниц, и змеи, упавшие с ними, дали деру. Рострум только и успел наступить им на хвост и отобрать свои глаза, большие как яблоки. Он вставил их в глазницы и снова выронил. За его спиной пришла в себя сирена и заорала во всю мощь, подхватывая песню. Даже Рока проняло. Он отшатнулся и непроизвольно закрылся щитом. А Рострум схватился руками за грудь и упал. На площадку выбрались два вооруженных воина. Один держал в руках гранатомет, другой был обвешан лентой с патронами, и в руках у него был многоствольный пулемет. Они увидели лежащего Рострума, у того из глаз вылезли змейки. Они склонились, заливаясь слезами над телом неподвижного магистра. В руках магистр держал разорванное на кусочки сердце. Оба отдали честь останкам, и мессир проговорил. «Покойся с миром, пьянь подзаборная! Мы будем тебя помнить! Ты умер, как и жил, придурком!» «Это я должен был сказать!» — перебил его мастер. «Почему ты все время портишь торжественность момента?» «А ты не спи на ходу!» — огрызнулся мессир. «Шевелись почаще!» «С тобой знаешь!» Обиженно заговорил мастер. «Хорошо, на пару дерьмо есть!» «Это еще почему?» Мессир был явно озадачен. «А потому, что все время вперед забегаешь!» Хохоча ответил мастер. Рок обалдело наблюдал за этой сценой. «А вы кто?» Дождавшись, когда оба замолчат, спросил он. Их оружие внушало ему уважение. Оно было ему незнакомо. И как будет действовать, он не знал. «Мы-то? Мы спецназ, духи!» Гордо ответили оба в один голос и сразу же перестали обращать на Рока внимание. «Теперь я буду правителем!» Выпятил грудь вперед мессир. «А чего это ты?» Возмутился явной несправедливостью мастер. «Управителем буду я!» «Ты управитель!» «Не смеши, ты даже в карты играть не умеешь. Без меня ты бы продул этому алкоголику». «Постойте!» — раздался слабый голос Рострума. «Я еще жив, помогите мне подняться!» Оба с удивлением посмотрели на магистра. «Он жив?» Произнесли они одновременно и, подхватив лежащего Вальгума Рострума на глазах пораженного Рока, выкинули магистра с башни. «Своло!» Раздался отчаянный крик и тут же прекратился. Рок покачал головой. «Ну и подчиненные у этого прыща, все в него, такие же непредсказуемые и дурные на голову. Надо же взять и сбросить с башни управителя!» «Эй, ребята!» Обратился он к парочке, что засучивали рукава странных, покрашенных разной краской мундиров. Те приготовились доказать каждый свое право управлять городом кулаками. «Тебе чего, здоровяк?» Оба были ни капельки не впечатлены могуществом Рока. «Предлагаю сыграть в карты». Рок ухмыльнулся. Эти азартные ребятки обязательно попадут в его сеть. «Если я выиграю, то гора моя. Если вы, то я ухожу». «Здоровяк, «Ты где здесь видел дураков? Мы на интерес не играем. Что ты нам можешь предложить в случае нашего выигрыша?» Хором ответили оба. Рок еще больше ощерился в улыбке. «А что вы хотите?» «Мне посох мага», — тут же ответил мессир. «А мне ты будешь должен одно желание», — проговорил мастер. Рок неопределенно хмыкнул. «Желание? Хорошо, я дам тебе посох мага. А тебе буду должен одно желание, если проиграю. А если выиграю, то вы открываете мне вход в город». «Идет, здоровяк, только условия должны быть выполнимы, и играем нашими картами в нашу игру». И оба, поднявшись, полетели к Року. Тот уже создал стол и уселся за него. Оба друга уселись напротив. «Играем в очко», — предупредил мастер и достал колоду карт. «Какие правила?» — поинтересовался Рок. «Правила простые. Один сдает карты, ты берешь и смотришь их. В сумме должно набраться 21 очко. Если 22, то это перебор, и ты проиграл. Если не набрал 21, а меньше, то выигрывает тот, у кого сумма на картах выпала больше. Если поймаем тебя за жульничеством, ты также проиграл». Мастер раздал по карте. «Мне еще», — произнес мессир. «Мне тоже», — ответил Рок. Мастер раздал им по карте. «Мне хватит», — произнес мессир. «Мне тоже». «Я себе тоже возьму». Мастер положил себе карту. «Вскрываемся?» Все кивнули. «У меня 21, радостно произнес мессир. «И у меня тоже», — подтвердил Рок. «Скоты!» Это снизу из башни раздался возмущенный крик. Рок глянул в сторону кричавшего и увидел управителя. Тот был цел и невредим. Бегал по стене и орал что-то невразумительное. Рок отвернулся и выложил карты. Но когда он положил перед всеми свои карты, то было 20. Рок уставился на 20. Он не мог поверить своим глазам. Он только что превратил семерку в туза, а перед ним на столе лежали 20. Он побагровел. Эти два духа провели его как мальчишку. Они, оказывается, умели преобразовывать реальность, меняя ее по своему хотению. Причем сделали это в самый последний момент, когда он отвлекся. «Смотри, наш командир ожил», — радостно проговорил мастер. «А я еще думал, сможет он сам себя собрать или нет». «Значит, не все мозги пропил», — проворчал мессир и повернулся к Року. «Где мой посох, здоровяк?» «Посох? Жук навозный, вы поменяли туза на 10. Имеете наглость требовать выигрыш?» «Здоровяк, ты не зарывайся», — примирительно произнес мастер. «Докажи, что мы это сделали, и мы согласимся с тобой». «Да запросто». Рок прокрутил прошлое назад и развернул картинку. Он получил семерку, превратил ее в туза, и когда он отвернулся на крик управителя, один из этих придурков подменил ему карту. Да так ловко и быстро, что он ничего не заметил. «Ну ты, здоровяк, и даешь», — восхищенно выдохнул мессир. «Несколько раз менял карты, они зачарованы против жульничества. Научи!» Рок понял, что слишком поторопился и не обрезал вовремя картинку прошлого. Он сгреб стол и карты и зарычал. «Уничтожу! Открывайте город!» «Мы не можем», — ответили оба. «Как не можете? А кто может?» «А вот он может!» Мастер показал пальцем на беснующегося Рострума. «Он управитель!» В одно мгновение оба вернулись в башню. «Рострум, это к тебе!» — проговорил мессир и спрятался за спину мастера. Тот возмущенно воскликнул. «Рострум, сделай что-нибудь, ты же управитель!» И спрятался за спину магистра. Вальгум, оставшийся лицом к лицу с разъяренным воином, впал снова в ступор. Рок больше ждать не хотел. Он потратил столько времени на пустую болтовню с духами, не ушедшими за грань, и которые при жизни были, по-видимому, сумасшедшими, и такими остались в этом плане бытия. Он раздвинул руки, и рядом с городом образовался огромный портал. Из него, как из ведра, посыпались твари. Они вылетали и вылетали из портала, и, казалось, им не было конца. С небольшими крыльями, с множеством ног и большой головой, на которой выделялись огромные зеленые глаза. Они разлетелись по округе и, повинуясь одной команде, ринулись на город. Первым пришел в себя мастер. Он развернул пулемет в сторону твари и выдал длинную очередь. Трассеры от пули расчертили небо и срезались десяток летающих бестий. Заодно снесли голову Роструму. Тот безголовый сделал несколько шагов вперед и, споткнувшись о парапет, полетел вниз. Мастер, обрадованный новой игрушке, поливал на летающих тварей морем пуль. Мессир поглядел на падающего Рострума и буркнул. «Неудачник!» Основательно приладил к плечу гранатомет и произнес. «Шрапнель!» После чего выстрелил в тучу налетевших созданий. Те гибли десятками, но из портала появлялись все новые и новые полчища этих тварей. Они яростно жужжа набрасывались на купол щита и старались прогрызть в нем ход. Некоторым это удалось, и они проникли почти наполовину. Опомнившиеся жители стали занимать места по боевому расписанию. Вскоре заговорили минометы. Они накрывали большие площади, и твари стали гибнуть сотнями. Их разрывало на части, поражало осколками. Рок висел в стороне, наблюдая за сражением. Такого отпора он не ожидал, хотя был готов ко всякому развитию событий. Ему нужно было во что бы то ни стало быстро сломить сопротивление защитников города. Рок открыл еще один портал, и оттуда вылетели красные огненные существа. Они стали огненными шарами обстреливать щит, прикрывающий город. Обстановка резко изменилась, не в пользу защитников. Щит стал, видимо, проседать. «Ракетные залпы!» — раздался громкий голос за спинами двух друзей. Это вступил в сражение Рострум, наконец-то отошедший от шока. В неописуемом мундире, расшитом золотом и усеянном сверкающими камнями, он походил на какого-нибудь монарха. «Пли!» — прокричал он. Его треугольная шляпа была лихо заломлена на бок. Весь он был бравый и воинственный. Из недр горы вылетели десятки небольших ракет. На подлете к огненным существам их головки разделились и разлетелись в разные стороны. Сплошной ковер взрывов заполнил огромное пространство вокруг горы. Нападающие гибли сотнями, и напор их ослабел. «Ну вот», — огорченно проговорил мессир, — «патроны закончились». «Эх, мало благодати господин выделил нам». «Ракеты тоже закончились», — отозвался Рострум. Еще слышались отдельные залпы минометов, но все реже и реже. Рострум теперь был в набок сбитом шлеме. Он воинственно вытащил меч. «Будем биться в рукопашную, гоните сюда всех! Враг дорого заплатит за свое нападение!» Мастер перегнулся через парапет и свистнул. «Эй, все сюда! Веселуха продолжается!» Эти двое никогда не унывали. Мессир закинул пулемет за спину. «Я знаете, чего хочу?» – произнес он. И, не дожидаясь ответа, огорченно произнес. «Хочу посох архимага! Я бы им показал!» Он потряс кулаком, и тут же в его руке оказался посох. «Ого!» — удивился мастер. «А я хочу, чтобы эти твари напали на того жулика, что проиграл нам в карты. Пусть попляшет!» Биота наблюдала за Роком со стороны. Она не приближалась к горе мальчишки, не желая выдавать своего присутствия. Тот сначала вступил в переговоры, Даже стол для этого сотворил, не пожалев благодати. А потом, видимо, ему дали отворот-поворот. «Глупцы!» — усмехнулась богиня. «Разве можно быть такими недальновидными? Сейчас он им покажет». И точно. Сразу появились многочисленные создания из других вселенных. Они набросились на защиту города, и через нее потекла тонкая струйка благодати. Включился в действие закон союзничества. Биота ожидала быстрого прорыва в город, но тот странным образом держался, а количество благодати, уходившее от нее, все увеличивалось. Твари, атакующие город, гибли десятками, и несмотря на то, что их прибывало больше, чем гибло, они не могли прорваться. Затем Рок пустил в ход свой козырь и вызвал огненных джиннов. Казалось, еще чуть-чуть, и город падет под натиском орд вызванных существ. Но мальчишка смог преподнести еще один сюрприз. Из недр горы вдруг вылетели снаряды и разорвались в гуще атакующих. А затем случилось вообще невообразимое. Призванные существа набросились на Рока. Тот ушел в защиту, а после недолгого сражения открыл телепорт и скрылся, забрав с собой половину обезумевших тварей. А остальные, потеряв интерес к городу, поспешили прочь. Затем раздались частые хлопки, и они стали покидать этот мир. «Идиот! Как можно быть таким глупцом?» В негодовании сплеснула руками Биота. «Не взять штурмом слабо укрепленную гору. Это надо еще суметь. Куда катится этот мир?» Она брезгливо передернула плечами и тоже скрылась в телепорте.